Глава 18. Роман выбежал на поляну последним, вслед за Катей. Теперь они впятером стояли в растерянности на краю леса, глядя на мужчину, замершего в нескольких шагах от них. Бензиновая вонь была почти нестерпима, и Роман увидел 4 пустых канистры, валявшихся посреди поляны. «Как он их дотащил?» – подумал Рома. «В один присест не смог бы. Наверное, пришлось 2 ходки делать». Шаманские дома были совсем не такие, какими их представлял себе Роман. В его воображении они походили на индейские вигвамы или чумы, хотя ему и говорили, что дома деревянные. Теперь парень понимал, что имела в виду Лизавета, называя их неправильными. Дома были кособокие, перекошенные, но при этом не казалось, будто они готовы развалиться. Наоборот, строения производили впечатление чего-то тяжелого, монументального, как гранитный памятник на площади или надгробие. Они казались древними, как сама земля, и выглядели настолько же естественными, нерукотворными, как деревья и кусты, окружавшие поляну. Поэтому Роме пришло в голову, что дома не сделаны руками людей, а сами выросли, продолбив крышами слои почвы. Дома-ловушки выделялись на фоне окружающей их зелени черными кляксами. Роман подумал, что солнечные лучи огибали эти строения, не касаясь крыш и стен. Или же старое дерево впитывало свет и тепло, как губка, и хоронило в себе... «Вы кто такие?» — низким, довольно приятным голосом спросил мужчина. Он тяжело дышал, покрасневшие глаза слезились, вид был крайне нездоровый, лицо одутловатое, черное полукружье под глазами, волосы торчком. «Шаманы все такие?» «Соседи ваши, в Липнице живем», — сказала тетя Зина. Мужчина скривил рот. «Вы Борис, верно?» Ян вышел вперед, протягивая мужчине руку. Хотел подойти, но тот отпрянул. Ян остановился. «Не волнуйтесь, мы не сделаем вам ничего дурного». Он представился сам и поочередно представил новых знакомых. Борис не реагировал, только смотрел на всех, как угодивший в капкан волк. «Борис, мы хотим помочь!» Не успел Ян закончить фразу, как мужчина нервически дернул подбородком и засмеялся безрадостным кашляющим смехом. «Дело почти сделано. Помочь! Чего вам надо?» В голосе прорезалась злость, смешанная с отчаянием. «Никто не поможет!» «Мы понимаем, зачем вы здесь!» Успокаивающим, как говорила Катя, врачебным голосом произнесла тетя Зина. «Хотите запереть дома ловушки?» На лице Бориса что-то промелькнуло. Облегчение? Насмешка? «Мы видим чудовищ», — сказал Рома, — «с тех пор, как побывали здесь». «Убивают людей», — прошептал Борис, и Роману показалось, что он сейчас заплачет. «Я больше не мог». Борис дернулся всем телом и сделал шаг по направлению к домам. Роман увидел, что мужчина сильно хромает. «Что с вашей ногой?» — спросила тетя Зина. — Неважно. Подвернул. Распухло. Словно бы пролаял он в ответ. Роман подумал, что поэтому они и смогли догнать его, хотя у Бориса было несколько часов форы. Больная нога. За канистрами пришлось возвращаться к машине. — Зачем вы облили дома бензином? — спросила Лизавета. — Вы же облили их, да? Голова кружится, глаза режет. «Нет другого выхода, только огонь!» Глаза Бориса сверкнули фанатичным блеском. «Огонь очищает от скверны, а в домах скверна распространяется по округе». «Вы не понимаете!» Лизавета вышла вперед. Борис немедленно шагнул ближе к домам. «Я говорила с одной женщиной. Она, баба Лена, сказала, огонь не поможет, только освободит их. Чудищ ничто не будет сдерживать». «Понятно!» – визгливо вскричал Борис. «Они послали вас! Хотят помешать!» «Точно псих!» – подумал Роман. «Никто нас не посылал!» – крикнула Катя. «Мы сами!» «Ага!» – Борис ткнул в нее пальцем. «Пришли все разрушить! Нет уж!» Он сунул руку в карман и, не сводя с них глаз, бочком, как краб, похромал к дому, что стоял посередине, между двух других. «Конечно, облил бензином. Будьте покойны, господа!» Борис вдруг захохотал, как совершеннейший безумец. «Все вспыхнет, как факелы, один за другим!» Жестом фокусника он вынул из кармана руку, и Роман увидел, что Борис держит зажигалку. «Остановите его!» – неизвестно кому закричала Лизавета, и вместе с Яном бросилась вперед. Катя тоже хотела, но тетя Зина удержала ее. «Куда? Вспыхнет сейчас!» – завопила она. Роман видел все, будто сидел в кинозале и наблюдал за происходящим на экране. Он четко осознавал, что Ян и Лизавета не успеют. Палец Бориса уже почти коснулся колесика зажигалки. Одно движение, и выскочит юркий огонек, а потом на лесной поляне наступит ад. Дома вспыхнут, пламя взревет, от его жара могут запросто пострадать Лизавета и Ян, которые недостаточно близко, чтобы остановить сумасшедшего шамана, зато уже рядом с крайним домом, который вот-вот загорится. Тело сработало быстрее разума. Рома не успел ничего понять. Некий инстинкт в обход сознания дал указание руке, и та сама по себе выхватила из кармана сотовый. Модель солидная, дорогая, с большим экраном. Папочка не экономил, обычно откупался от Романа качественными вещами. Миг и мобильник, который с силой метнул Рома, описав в воздухе изящную дугу, врезался в голову Бориса, угодив ребром в середину лба. Мужчина и сказать ничего не успел, выронил зажигалку и повалился назад, прижимая ладони к лицу. Все на секунду замерли. «Сбил!» — выдохнула Лизавета. «В гандбол, говоришь, играешь?» — неожиданно безмятежным голосом проговорила тетя Зина. «Про первое место еще что-то было?» Ян подбежал к Борису. Другие не отставали. Только Рома шел медленнее всех, слегка оглушенный собственным поступком. Свой телефон он нашел сразу. Не стал изучать на предмет повреждений, убрал в карман. Вот уж не думал, что из шикарной игрушки получится эффективный метательный снаряд. У Бориса и без того с головой, похоже, не очень было. А теперь что? Ян первым делом поднял с земли и засунул в карман зажигалку. Потом обхватил Бориса за плечи и оттащил подальше от домов, на край поляны, к деревьям. Борис был в сознании, но выглядел очумевшим. Возможно, не вполне понимал, что происходит. Прислонив его спиной к дереву, Ян отошел, уступив место тете Зине, которая присела перед Борисом и стала его осматривать. «Я его не сильно зашиб?» – спросил Рома, подходя. «В самый раз!» – тетя Зина посмотрела на племянника и снова повернулась к своему пациенту. «А иначе он всех под монастырь подвел бы!» Она ощупала голову Бориса, заглянула в глаза, пульс померила. «Синячище скоро знатное образуется, а так все хорошо, жить будет». Пострадавший наконец-то очухался и смотрел на женщину. Взор его больше не был пламенно сумасшедшим. Борис поник и выглядел усталым, слабым, больным. «Вы не будете бросаться на нас?» – на всякий случай уточнил Ян, который был наготове, держа в руке палку. Борис мотнул головой, что в равной степени могло означать и да, и нет. Голова, наверное, закружилась, потому что он прижал к ней руку. «Почему вы не дали мне их уничтожить?» — едва слышно спросил он. «Пожар уничтожил бы не чудовищ, а нас всех!» — ответила Лизавета. «В смысле не присутствующих, а вообще людей!» «Странно, что вы этого не понимали», — заметила Катя. «Вы же шаман!» На лице Бориса появилось комичное изумление. «Кто я, по-вашему? Как вы сказали?» «Вы тут, про дома знаете, и глаз у вас полуприкрытый», — пробормотала Катя. «Значит, вы тот самый». «А глаз мой при чем?» — немного обиделся Борис. «Давайте-ка по порядку. С чего вы взяли, что я шаман? И как вы вляпались во все это?» Роль рассказчика взяла на себя Лизавета. Она постаралась изложить факты коротко и внятно, упомянув о том, как их всех занесло в гиблые земли, свидетелями каких событий они после этого стали. «Поэтому мы и отправились сюда. Решили, что вы – внук Дарьи, шаман, «Следовательно, в курсе, как это остановить», — завершила Лизавета свою речь. «Помочь вам хотели», — добавил Роман. Потом подумал, что надо бы извиниться, и прибавил. «Мне жаль, что я бросил в вас...» — он замялся. «Надеюсь, не очень больно». Борис все это время сидел, низко опустив голову. Непонятно было, как он реагирует на слова Лизаветы, что думает обо всем. После неуклюжих извинений Романа он посмотрел на него и улыбнулся кривоватой улыбкой. «Не очень». Борис потер ладони одну о другую, как будто замерз, не сознавая, что повторяет привычный бабушкин жест. «Наверное, стоит и мне кое-что вам объяснить. Начнем с того, что из меня шаман, как из березы балерина. Но насчет глаза вы правы. Бабушка была шаманкой. Это она закрыла проход». Борис поведал о том, что родился и вырос в поселке В-26, переехал с родителями в Быстрорецк, где и прожил то более, то менее счастливо всю жизнь, позабыв о прошлом, в том числе и о бабушке. «Мне не казалась странной эта забывчивость. Я не задавался вопросами, почему бабушка всегда была рядом, жила с нами, а потом вдруг делась куда-то. Только когда оказался тут, с совершенно дурацкой целью, — Борис хмыкнул, — к корням захотел припасть, жизнь пересобрать заново, психолог доморощенный. Ладно, это не важно. Вот когда оказался в поселке, а потом и возле домов, в голове прочистилось». Я вспомнил, что забыть обо всем мне велела бабушка. Не велела, а она что-то сделала с моей памятью. Вот я и забыл. Преспокойно уехал вместе с родителями. Не стал искать бабушку, когда она ушла в лес и не вернулась. — То есть вы ничего не знаете и не можете ничего? — разочарованно спросила Катя. Она чуть не плакала. И Роман тоже почувствовал горечь и злость. «Как же так? Столько надежд на этого мутного типа возлагали, а он заявляет, что не при делах?» Борис не ответил Кате. Он и не услышал ее реплику, продолжая говорить. Вероятно, ему нужно было выговориться. Устал человек носить все в себе. Роман слушал, и злость его проходила. Борис рассказал, как забрел в поселок, каких ужасов насмотрелся, как очутился возле домов на поляне. Думал, что случайно, но потом понял, что дома-ловушки приманили его, поймали, как зайца в силки. Я стоял, пялился на них и вспоминал, как бабушка приводила меня сюда. Наказывала не возвращаться, не приходить на поляну, разве что крайний случай заставит. Стоял и думал, что нахожусь перед домами, но каким-то образом переместился и очутился внутри. О дальнейшем вспоминать ему было непросто, — говорил Борис с усилием, выталкивая из себя слова. «До сих пор забыть не могу, как твари окружили меня, стали наклоняться, приближаться, и...» Он сглотнул и закашлялся. «Я оказался на дороге к Липнице, даже рюкзак при мне был. И вас стали навещать чудовища», — поставил точку в рассказе Роман. «Интересно, вы стали их видеть, потому что побывали здесь, или же всегда у вас эта способность была, но вы о ней не знали? Просто монстров не было, вот вы их и не видели». «Кстати, да», — согласилась Лизавета. «Баба Лена говорила, в ней шаманской крови капля, но и этого хватило, чтобы видеть потусторонних сущностей. А вы — внук сильной шаманки, прямой потомок, даже внешние признаки есть, ваш особенный глаз». «А какая разница?» — спросил Борис. — Огромная! — Лизавета всплеснула руками. — Неужели не ясно? Если у Бориса есть шаманский дар, это можно использовать. Он сумеет сделать! Она не договорила, сникла, вспомнив, по всей видимости, что даже если дар у Бориса и есть, то необходимых знаний уж точно нет. Роман переступил с ноги на ногу, хрустнула ветка под подошвой. Борис, словно получив команду, поспешно продолжил рассказ о том, что с ним было после возвращения в Липницу. «Теперь вы понимаете, я не знал, что делать, думал, что вижу их только я один. Решение сжечь дома казалось логичным. Нет домов – нет проблемы». «Повезло еще, что шли вы медленно, и мы сумели вас догнать», – озвучил свои недавние мысли Роман. Ян прошелся по поляне, обдумывая что-то, а потом сказал. «Знаете, я все же думаю, что дар у вас есть». «С чего вы взяли?» «Все просто. Что мы знаем про открытие домов-ловушек?» «С годами образовалась, вроде протечки. Сочилась грязь потихоньку, отравляла округу, но ничего глобального. В конце прошлого века, когда люди постоянно мотались по округе, подпитывая своей энергией злую силу, дремавшую в домах, ворота стали открываться шире, но Дарья кое-как их запечатала. Все успокоилось на время. А с чего началось вновь? Ребята открыть проход не могли. Здесь они не бывали вовсе. Ушли из В-26 до того, как Лизавета зашла в дом». «Да-да, мы говорили об этом», – нетерпеливо перебила она. «Баба Лена, что тебе сказала?» «Что нас с тобой двоих мало, чтобы наружу вырвалась сила такой мощи», – заученно повторила Лизавета не впервые произносимую фразу. «А кто мог это сделать? У кого получилось бы? У потомка шамана, у человека, обладающего даром». Ян посмотрел на Бориса. «Получается, вас приманили, чтобы открыть дома-ловушки, и вы это сделали. Вы настоящий шаман». Борис засмеялся. Смех был истерический. «Погодите, я ведь не...» «Что именно не?» Борис не сказал. Бросив взгляд в сторону угрюмых домов, он теперь смотрел туда расширившимися, округлившимися глазами. Челюсть его отвисла. Роман проследил за его взором, но ничего не заметил. «На что вы уставились?» Грубовато, стремясь побороть страх, спросил Ян. Борис, не отвечая, поднялся на ноги. Отвел взгляд от домов, поморгал, потер глаза и сказал. «Думаю, нам нужно туда». «С чего вы это взяли?» – спросил Рома. «Что вы увидели? Что там было?» – одновременно с ним спросила Катя. Борис улыбнулся ей кроткой, светлой улыбкой. «Там был ответ, девочка».